до тех пор, пока ими не заинтересуются внуки или еще кто. С карабином на фоне палатки, с трубкой над записной книжкой и то, как ребята бредут в ковбойках и высоких сапогах по глубокой воде и издали напоминают группу восточных женщин в паранджах на комарниках и у каждого на плечах кувшин, прибор. В длинных бездельных перегонах можно было размышлять о встреченных людях, о Михе, Северьяне, поручике, об их странностях и месте в жизни. Годы и опыт приучили нас в самых странных людях искать хорошее, и это почти всегда оправдывалось на практике. В текущие времена и в данных краях трудно встречается откровенный подлец, ибо ему трудно здесь жить. А может, действовал закон, загадочно высказанный Мельпоменом. «Во всяком человеке человек с большой буквы». Можно было думать о самом человеке со странной кличкой, ибо он был нестандартен, и все приезжавшие, даже наш экипаж, говорили о нем с уважением и легкой насмешкой, как мы, например, говорим о соседе, помешанном на собирании спичечных этикеток. О многом можно было думать, как думаешь каждое лето. Из людей, встреченных в это лето, нам не нравился только второй пилот, ибо он был ничем, даже хуже, что вскоре оправдалось на практике. В каждое лето бывают те случаи, когда каждый сам определяет себя. Произошло это в Крестовской губе, к западу от Колымского устья. Мелководно-илистая Крестовская губа даже с воздуха производит впечатление тягостно из-за неряшливых, покрытых илом и хаосом плавника берегов. Берега ее низки и топки. Мы с воздуха выбрали приглубое место. Самолет долго рулил по воде к берегу. Витя Ципер стоял в открытой дверце и смотрел на кильваторный след поплавков. Когда в пенных бурунах появилась первая муть, он крикнул команду, и Гриша Камнев сработал реверсом, осадив самолет как коня. Подняв голенище сапог чуть не к подбородку, мы долго брели мелководьем на берег. Над нами летали чайки-мартыны, обожающие такие места. Но обычно чайки-мартыны бывают наглы и крикливы, а здесь вели себя безучастно. Потом мы опять брели к самолету, выдирая сапоги из засасывающего грунта, и безучастные чайки снова летали над нами. Мы прямо-таки с удовольствием захлопнули дверцу, чтоб вскоре удрать от этой безнадеги к привычным и тихим тундровым озерам. В реве мотора самолет разбегался в пространстве губы на 5 ее километрах. И вдруг мы все полетели с металлических кресел на пол, заплясали в растяжках приборы. Мотор взвыл, самолет еще рванулся вперед, и мы застряли прочно, если не окончательно. Состоялся осмотр, совет, и всплыло слово «редан», которое много раз пришлось повторить в тот день с разными добавлениями. Поплавки гидросамолетов, как торпедные катера, имеют на днище реданы, и сейчас те реданы плотно сидели в грунте, заклиненной тысячей лошадиных сил. Авария! Потом уже, спустя дни и месяцы, мы уяснили себе ее механизм. Конечно, Гриша Камнев не мог предвидеть в центре губы отмель, но он с профессиональным инстинктом осторожно разгонял самолет. Когда сквозь мерцающий диск винта вдруг вынырнула под носом желтая рябь мелководья, он кинул руку, чтобы сбросить газ,